Пока к продолжению интриг я была не готова, вымоталась морально и физически. Домой пришла, разделась и бахнулась в кровать. Мои еще спали. Ну, кроме деда Василия. Он уже пил чай на кухне и старался не шуметь. По субботам в Калинове был большой базар, и он планировал сходить за семенами и луковицами. Ну пусть идет, а я буду спать. Спать. Я скользнула в объятия Морфея, но буквально через миг, кто-то потряс меня за плечо. Что? А? Спросонья я не могла понять, что случилось. Тетя Люба, надо мной склонилась Анжелика. Что? А? Сколько времени? Уже почти 12, сказала она. Что? Ао? Меня аж подбросило с кровати. Мы же договаривались с Игорем, что он со своим другом-юристом посмотрит документы. Я должна была подойти в видеосалон, а я проспала. «Тетя Люба, не переживай», — сказала Анжелика, — «они к нам домой пришли». «Что?» — захлопала я глазами. «Они на кухне чай пьют», — успокоила меня Анжелика, — «так что спокойно умывайся и приходи. Умничка ты моя». Когда я, приведя себя в порядок со скоростью несколько минут, заглянула на кухню, там действительно сидел Игорь и незнакомый приземистый парень с непослушной блондинистой шевелюрой. Анжелика хлопотала, то подливая им чай, то предлагая булочки. Роль хозяйки ей явно нравилась. Она чувствовала себя взрослой и царственно принимала их вежливые комплименты. «Доброе утро!» – поздоровалась я. «Простите, проспала. У меня такое впервые случилось. Просто я всю ночь сестру искала, потом в милиции с нею была». Вот и вырубила меня от усталости. «Ничего страшного, бывает», — улыбнулся Игорь и представил своего друга. «Знакомьтесь, это Олег, он юрист, я вам рассказывал». «Замечательно», — расплылась в улыбке я, и выложила на стол документы. Олег, прихлебывая чай, моментально уткнулся в бумаги, а Игорь тихо спросил. «Рыка больше не беспокоит?» «Нет, она съехала», — так же тихо ответила я. После того, как Ивановна отписала квартиру на церковь, и она поняла, что ей ничего не обломится. Игорь хмыкнул, но как-то грустновато. «А у вас как с нею дела?» «Да как?» — вздохнул Игорь. «Заявление из ЗАГСа забрали, немного поругались и разошлись. Больше я ее не видел». «Жалеешь?» — спросила я. «Честно говоря, порой скучаю», — поморщился Игорь. «Все-таки планировал с нею семью строить. Чувства и все такое. Зато вовремя остановился. Не пришлось разводиться потом и делить имущество. Имущество». При этом слове Олег оторвался от бумаг и поднял голову. «Вот что я вам скажу. Дом вернуть можно. Здесь есть несколько моментов, которые при правильной постановке вопроса можно интерпретировать, как нарушение. И одно даже довольно грубое. Не хотелось бы до суда дело доводить», — вздохнула я и предложила. «А, как вы думаете, может стоит сперва просто поговорить? Вдруг получится полюбовно все порешать? Можно попробовать», — кивнул Олег. «Вот только. Да давайте прямо сегодня и съездим», — предложил Игорь. «Я отвезу, только лучше после обеда, а то мне еще на секцию надо». «Но это в деревне, далеко», — осторожно сказала я. «Ничего страшного, немного проветримся», — ухмыльнулся он. «Странно, почему он так заинтересованно прям помогает», — подумала я, но озвучивать пока не стала. «Помогает и уже хорошо. Мы за вами часа в три заедем, Любовь Васильевна, так что, будьте готовы», — сказал Игорь, вставая из-за стола. «И спасибо за завтрак, Анжелика, и я с вами поеду». Моментально влезла Анжелика, вся сияя от радости, что ее похвалили. «Тебе к экзаменам готовиться», — не согласилась я. «Ну, тетя Люба, экзамен наш в понедельник». Анжелика метнула быстрый взгляд на Игоря и зарделась. «Мда, только этого не хватало». «Я сказала нет», — припечатала я, возможно, даже излишне жестко. Анжелика вспыхнула и выскочила из кухни. Парни никак не прокомментировали все это и, распрощавшись, ушли. Я заглянула в комнату к Анжелике. Она сидела на диване, поджав ноги и, надувшись, смотрела в стенку. «Анжелика, что случилось?» – спросила я. «Ничего», – через силу выдавила из себя девочка. «Ты расстроилась, что мы тебя в деревню не берем?» Анжелика не ответила и только засопела сильнее. «Пойми, мы туда быстренько съездим, порешаем дела и обратно. Зачем тебе в дороге трястись? Пыль, жара, грязь. Лучше отдохни дома, поготовься к экзамену». Анжелика опустила голову и промолчала. «Анжелика, ну что случилось? В деревню хочу», — фыркнула она. «Ну потерпи немного», — сказала я. «Сейчас с экзаменами разберешься, потом в училище поступишь и у тебя целый месяц каникул еще будет. Если у нас получится вернуть дом, то на весь месяц, если хочешь, я тебя в деревню отвезу, и Ричард там будет, а сама буду на выходные к вам приезжать». Но и эта информация Анжелику явно не обрадовала. «Так что же все-таки случилось?» «Ничего». «А почему ты куксишься?» «Я с вами хочу поехать». «Зачем?» «Хочу». «Ну что ты, как детский сад?» Принялась уговаривать ее я. «Мне и так неудобно, что Игорь и Олег мне помогают, причем совершенно бесплатно, а тут еще тебя катать». Анжелика вспыхнула. «Ну если ты прямо сильно-сильно хочешь, то, когда мы дом обратно выкупим, дед Василий сразу поедет в село огурцы садить. У тебя между экзаменами по 3 дня, ну я могу в принципе тебя с ним отпустить». И эта версия Анжелику явно тоже не удовлетворила. Я, конечно, уже давно поняла, к чему она клонит, но мне совершенно не хотелось потакать ее прихотям. Одно дело влюбиться в симпатичного одноклассника, и совсем другое, во взрослого мужчину. Тем более, что тебе поступать в педучилище. Я не буду поступать в педучилище. Тыц, моя радость, всплеснула руками я. Но мы же совсем недавно с тобой разговаривали на эту тему. Бухгалтерское дело ты не потянешь. А я и не собираюсь на бухгалтера. А куда ты собираешься? И почему я об этом не знаю? Я буду юристом. И давно ты так решила? Анжелика не ответила и еще сильнее покраснела. В общем, я вот что скажу, Анжелика, вздохнула я, тебе нужно прекращать летать в облаках. Я не летаю. Летаешь, вздохнула я, ты пойми, нельзя подстраивать свою жизнь под кого-то. Я не подстраиваю, не перебивай, нахмурилась я, подстраиваешь. То тебе нравился мальчик, который хотел быть бухгалтером, и ты тоже решила стать бухгалтером. Сейчас ты запала на этого Игоря, да-да, не кривись, я же вижу, и ты решила, что станешь юристом и сразу привлечешь его внимание. Я не решала, хрипло возмутилась Анжелика, но было это совсем неубедительно. Анжелика, запомни, мужчинам глубоко все равно, юрист ты, журналист или фотограф. Если он любит, то ты ему любая подойдешь, а если ты ему не нравишься, то будь ты хоть президентом, он на тебя даже не посмотрит. Нет, есть конечно и такие, кому нужны только твои деньги и связи, но мы же таких даже не рассматриваем. Поэтому ты должна в жизни ориентироваться только на себя, только на свои интересы. Анжелика молчала и только сердито сопела. Вот ты сейчас переиначишь свои планы, продолжала нагнетать я, пойдешь на юриста. А Игорь, к примеру, возьмет и откроет швейное ателье, и ему нужны будут швеи и дизайнеры. И что ты тогда делать будешь? Анжелика опустила голову, уши ее олели. Ты пойми, если тебе завтра понравится мальчик, который захочет стать космонавтом, то что ты будешь делать? Такой мне никогда не понравится, тихо ответила она, готовая вот-вот разреветься. Я вздохнула, но ответить не успела, раздался звонок в дверь. Неужели Игорь так рано? Я бросила взгляд на часы, прошло от силы 20 минут. Ну ладно, пошла открывать дверь, но на пороге стоял Владимир, супруг непутевой Тамарки. Глава 15. Владимир. Постаралась как можно более правдоподобно изобразить радость от встречи с родственником я. Ну наконец-то. Почему наконец-то? Осторожно спросил он. Дождалась, пояснила я и радостно добавила. Наконец-то. Что дождалась? Похоже, у Владимира явно случился разрыв шаблона, чего я и добивалась. Ну как что? Пожалуй, я плечами. Ты разве не отца пришел забирать? Я, отца? Вконец опешил Владимир. С чего бы это? Как с чего? Раз вы с Тамарой его дом продали, значит хотите отца к себе забрать. Сейчас только я его вещи быстро соберу, минут 10 мне хватит. У него их немного, я специально ничего не покупала, думаю, вы сами захотите. Какие вещи? Прекрати ерничать, Люба. Возмутился Владимир, и его красивое породистое лицо исказилось от гнева. Никто никуда отца забирать не будет. А зачем ты тогда пришел? Прищурилась я. Поговорить с тобой надо. Ну, говори, раз надо, вздохнула я и с печалью в голосе уточнила. Так ты отца не заберешь? Прямо здесь? Язвительно спросил он, проигнорировав мой вопрос про отца. Помнится, когда я к тебе поговорить приходила, что ты как-то не особо чаепитие в мою честь устраивал. Злопамятная ты, Люба, недовольно нахмурился Владимир и едко добавил, ну как хочешь, можно и здесь, не принципиально, я развела руками. «Ты деньги зачем взяла, Люба?» «Зло сказал зять, верни сейчас же». «Какие деньги?» «Мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы мой глаз не дернулся». «Деньги за дом», – процедил Владимир. «В тумбочке лежали». «Ты совсем с ума сошел?» «Да», – устало посмотрела на него я. а у самой сердце чуть не выпрыгнуло, но виду я не подала. «Люба, я точно знаю, что это ты», – прошипел Владимир, «и лучше тебе самой вернуть деньги сейчас, или я напишу заявление в милицию. Тебя посадят за кражу. Хочешь в тюрьме сидеть?» «Да, в тюрьме не хочу», – честно ответила я, «да и повода особо нет. Ты какую-то дичь несешь, Володя, пьяный, что ли?» «Люба, я точно знаю, что это ты была в моей квартире и взяла деньги. Доказательства есть?» – хмыкнула я. «Или так, личные фантазии?» «Конечно есть», – угрожающе сказал Владимир и вытащил из кармана куртки мой платок, который я тогда в попыхах забыла в их комнате. У меня сердце гухнуло куда-то в район пяток, затем подскочило вверх, суетливо побухало в горле и опять рухнуло к пяткам. «Ну и что это?» – как можно спокойнее сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Это твой платок, Люба», – сузил глаза Владимир. «Не узнаешь, или будешь врать, что не твой, мой?» – кивнула я. «Узнаю». «Ну вот видишь», – удовлетворенно констатировал Владимир, что и требовалось доказать. «И что же ты доказал, Володя?» – усмехнулась я. «Подумаешь, платок. Откуда твой платок взялся у меня дома?» «Точно не помню», – с легкомысленным, видимо, отмахнулась я. «Может, приходила к Тамарке и оставила?» «Ты никогда не ходила к Тамарке». «Почему это не ходила?» – удивленно покачала головой я. «Еще как ходила. Только обычно я ходила, когда тебя не было дома». Владимир издал какой-то булькающий, квакающий звук и вспыхнул. «А еще я вполне могла ей дать платок поносить, а она вернуть забыла. Ты же знаешь нашу Тамарку». «Но», — пробормотал Владимир, — «слушай, а что мы тут гадаем?» Усмехнулась я. «Давай пойдем сейчас к вам домой и спросим ее. Она докажет, откуда мой платок у вас дома. Идем». Я загоняла Владимира все глубже и глубже в тупик. Любопытно было наблюдать, как он выкрутится. Очевидно, именно так кошка играет с мышкой. И самое смешное было то, что я сейчас точно знала, что он даже не знает, что Тамара находится в психоневрологическом диспансере. «Тамарки нет дома», — наконец, выдавил из себя Владимир неприязненным голосом. «А где, кстати, она? Я что-то давно ее не видела». «Да и отец соскучился», — спрашивает. «Ушла», — неопределенно махнул рукой зять. «Ушла? Куда ушла? Почему ушла? Прошло уже сколько дней, как она куда-то ушла, Володя?» Продолжала напирать я. «И ты до сих пор милицию не вызвал? А может, ее уже нет в живых? А, может, это ты ее убил и сейчас бегаешь с этим платком и ищешь себе алиби? Где Тамара, я тебя спрашиваю?» «Не ори, дура!» Сердито сплюнул Владимир и, резко развернувшись, пошел прочь, ворча под носы бешеной придурочной семейки. А я вернулась обратно в дом, прошла на кухню и накапала себе валерьянки. Штирлиц как никогда был близок к провалу. В деревню мы таки ехали втроем, Игорь, Олег и я. От Анжелики еле-еле, но таки удалось отбиться. Хоть и надулась она, нечего, пусть лучше уроки учит. По правде говоря, Василий Харитонович тоже по первой порывался с нами, но я не разрешила, толку от него в переговорах ноль, только разволнуется. В его возрасте лучше не надо всего этого, ему и так с этим домом сколько переживаний. «Хватит уже, Любовь Васильевна, садитесь впереди», — предложил Игорь, когда я вышла из подъезда. «Да пусть лучше Олег впереди, а я по стариночке», — сзади уступила я. Олег чиниться не стал и рядом с Игорем, на пассажирское сиденье, а я примостилась сзади. Машина легко тронулась и уже через 10-15 минут мы выехали из Калинова и затряслись по пригородной дороге. Игорь любил быструю езду, поэтому березки и елочки стремительно неслись навстречу, а мои старые косточки пересчитали все колдобины и ямки. Оттого я особо обрадовалась, когда на дороге показался мужичок в кургузой кепочке с двумя сумками. Он поднял руку, показывая, что ему тоже туда. «Возьмем?» – почему-то у меня спросил Игорь. «Так ты же водитель, ты и главный», – промолвила я. «Надо взять», – вздохнул Игорь и притормозил, приоткрыв окно. «Вам куда?» – мужичок что-то ответил, я не услышала, но судя по тому, что Игорь кивнул, у нас появился попутчик. Хлопнула дверка и рядом со мной скромно примостился мужичок. «Здравствуйте», — чинно сказал он, — «а я вот на автобус опоздал. Меня дальнобойщик до развилки подкинул, но ему на вербовку, а я уж стал ждать, авось кто-нибудь проедет да заберет». «Долго ждали?» — спросил Игорь, чтобы поддержать разговор. «Долго, часа полтора уже», — взгрустнул мужичок. «Я и шел понемногу, но сумки, гадство, тяжелые. Так что больше стоял ждал». «Это вам пришлось бы до утра ждать», — заметил Игорь. «Да, повезло мне с вами», — согласился мужичок и, спохватившись, спросил: «А вы куда едете?» Я хмыкнула, наверное, излишне громко, так как мужичок посмотрел на меня чуть укоризненно и суетливо добавил: «Там все села одно за другим идут». «В село Большие Дрозды», — ответила я. «Красота!» — заискрился неподдельной радостью мужичок, так, что его голубые водянистые до прозрачности глаза стали еще светлее. «А я в Калиновке выйду, это перед Дроздами. Прямо красота красивенная, как повезло». Некоторое время ехали молча, но мужичку хотелось поболтать, и он прицепился ко мне, так как именно я сидела рядом. «В гости, угуем», — односложно ответила я, не желая вдаваться в подробности. «А я вот домой еду. Съездил сегодня на базар, продал яйца и прибарахлился вон. Подарков детям накупил», — хвастливо сказал мужичок. «Жвачку, целый блок, и сникерсов». «Прекрасно», — ответила я и уставилась в окно. Опять какое-то время ехали молча. Мужичок пытался прислушиваться к разговору Игоря и Олега, но они очень тихо обсуждали какую-то иностранную рок-группу, так что ему стало неинтересно, и он снова заскучал. Но надолго его опять не хватило. Поерзав немного и, видя, что я не обращаю на него внимания, он сказал: «Эх, какую страну просрали, гады». «Угуем», по инерции ответила я, но мужичку в этой теме собеседник был не нужен. «Прихватизаторы, сволочи, Иуда меченый, надо было его еще в детстве пристрелить. Скучаете за Советским Союзом?» Мне вдруг стало вот даже любопытно. «А кто же не скучает?» — удивился дядька. Я вспомнила первый день своего попадания сюда и разрисованную девицу в розовых лосинах с баблгамом у ларька с кассетами, и засомневалась в словах мужичка. Очевидно, увидев сомнение у меня на лице, дядька вывалил целый ворох сведений, как можно и нужно было удержать СССР от развала. «Но если бы СССР не развалили, как бы вы тогда сникерсы и жвачку своим детям покупали?» — поддела его я. «Жвачку?» — понурился вдруг мужик. «То-то и оно, что за жвачку такую страну просрали. Вам что, жалко теперь? Понимаешь», — загорячился мужичок, — «я же тогда, при СССР, жил себе спокойно, работал и ни о чем не думал. Знал, что мои дети в школе выучатся и в техникум поступят, или даже в институт, если захотят, а потом на работу их направят, жилье дадут. А теперь что? Разворовали все, что было, и дальше воруют. Зато железный занавес спал», — подал вдруг голос все это время молчавший Олег. «Занавес, в жопу твой занавес, вот что я скажу, сынок», — возмутился мужичок так, что его уши аж покраснели. «Что с того, что занавес, много ты теперь по заграницам катаешься? Теперь люди вообще без копейки сидят. У нас на прицефабрике уже 4 месяца зарплату яйцами выдают. Так вам хоть выдают», — влез в разговор Игорь. «А моя мамка в вечерней школе работает, так им только обещают. На список пишут, а денег не дают. Во-во, я ж об этом и говорю», — обрадовался поддержке мужичок. «Толку с того занавеса, когда все деньги сгорели?» Он еще какое-то время повозмущался, все больше и больше нагнетая. Наконец, он выдохнулся и умолк. Воспользовавшись паузой в монологе, я сказала: «А вы бы хотели, чтобы СССР вернулся?» Мужичок икнул и ошеломленно уставился на меня, а я смотрела на него. Так мы ехали какое-то время, молча. Мужичок не нашелся, что ответить. Через пару минут машина притормозила у поворота, и Игорь сказал: «А вот и Калиновка». «Спасибо, сынок», — обрадовался мужичок и, сконфузившись, тихо спросил: «Сколько с меня?» «Да нисколько», — отмахнулся Игорь. «Мимо ехали, по пути подвезли. Я же не таксист, чтобы деньги с людей брать. Ну, спасибище тебе просто огромное», — расцвел словоохотливый мужичок и вылез из машины. Мы отъехали от поворота на Калиновку, и Олег сказал, что тогда плохо жили, что сейчас один черт. Мы с Игорем промолчали. Когда уже въезжали в Большие Дрозды, Игорь вдруг тихо ответил: «А все-таки при Советском Союзе я себя гражданином великой страны чувствовал и гордился этим, а сейчас уже и не знаю. А сейчас ты крутишь ужастики в подвале на старом видике, а скоро откроешь свой ларек со сникерсами». «Ну да», — вздохнул Игорь, — «а при СССР работал бы по специальности инженером». «Приехали», — сказала я, и машина остановилась перед знакомыми синими воротами у раскидистой липы. У меня аж сердце ёкнуло, сама не знаю, почему. «Ох, божечки, помоги», — пробормотала я и первая вышла из машины. Знакомо пахнуло парным молоком, свежими опилками, дымком из печей, сдобными пирогами и жареной картошкой с салом и луком. Парни вышли следом. «Ох, что сейчас будет», — пробормотала я машинально, но парни услышали. «Все хорошо будет, Любовь Васильевна, — успокоил меня Олег и первым толкнул калитку. За ним вошел Игорь, и уж потом, я, во дворе, который у деда Василия в прошлый раз был таким аккуратным и ухоженным, сейчас царил хаос и раздрай. Две яблони были выкорчеваны, сбоку зиял внушительный котлован. А во! — присвистнул Игорь, — вот это размах, хозяева! — тем временем крикнул Олег. Как ни странно, постоянно молчавший Олег, который показался мне тихоней и тюфиком, разительно изменился. Сейчас его словно подменили: уверенный взгляд, властный голос и жесты. Чего? Из сыроюшки выглянул по пояс голый мужик с заступом. Кожа его блестела от пота. «Здравствуйте», — сказал Олег. «Вы хозяин этого дома?» «Ну, я», — ответил мужик и вытер ладонью пот со лба. «А вы кто будете?» «Я юрист, Смирнов Олег Иванович», — представился Олег. «А это дочь незаконно выселенного из этого дома собственника». Олег барским жестом указал на меня. «В каком это смысле незаконно выселенного?» Аж подскочил мужик. «У нас сделка купли-продажи была оформлена по закону. Все чин-чинарем». «Не все», — начал перечислять Олег и достал бумаги. «Вот смотрите, договор купли-продажи был оформлен неверно и не зарегистрирован должным образом в ПТИ». Он начал занудно перечислять, и уже через пару минут у меня жутко разболелась голова, и я начал терять нить разговора. Уже минут через пять мужик орал на него благим матом, доказывая, что все не так. Я стояла, а внутри аж все сжималось. «Олег хороший спец», — шепнул мне Игорь. «Не волнуйтесь, он и не такие дела выигрывал». Но я все равно волновалась. Пока они ругались, я прошлась по руинам двора. Мда уж, новый владелец решил сделать революцию, все, что было, извести под корень, а на этом месте сделать все по-новому. Ни яблони не пощадил, ни даже кусты малинника. Глядя на завалы и зияющие дыры во дворе, я испытывала горькое, щемящее чувство. Оно усугублялось еще и от того разговора, что был в машине. Справлюсь ли я? Сейчас мне предстоит миссия, которую взвалил на меня серебристый голос, и она теперь казалась мне абсолютно нереальной. Первоначально я с таким азартом схватилась за все это, а вот сейчас и не знаю даже. Да что там говорить, я вон сама даже дом обратно отобрать не могу, а уж такую мощную страну, и подавно. Нет, это невозможно, не возможно, все возможно. Порыв ветра донес до меня голос Олега, они уже перешли в стадию, когда разговаривают на повышенных тонах, и я заспешила к ним. Когда я подошла, ругань как раз утихла. Мужичок выглядел совсем пришибленным и несчастным. Он икал и теребил в руках какую-то бумажку. «И что же теперь делать?» — растерянно спросил он у Олега. «Любовь Васильевна, что мы будем делать?» — оглянулся Олег на меня. «И тут пробил мой звездный час. А что если мы договор аннулируем, а я верну вам все деньги?» — предложила я. Мужичок посветлел лицом. Да, он потом еще пытался выторговать дополнительную сумму за котлован и три ямы, но я вломила ему аналогичную сумму за яблони, малину и попорченную целостность двора, и он утих. Договорились, что он выйдет из дома в течение двух дней и привезет к нам на Комсомольскую документы, а я верну ему все деньги. Олег обещал подойти тоже, проконтролировать. Вот и чудненько. Иногда вселенная помогает, казалось бы, в самых сложных и нереальных ситуациях. Мы подъехали к моему подъезду. «Спасибо, парни, вы, по сути, деду Василию жизнь с этим домом спасли», — сказала я и добавила, — «и вы не сказали, сколько я вам должна за все это». «Ничего вы не должны, Любовь Васильевна», — ответил Игорь. «Да как же так?» — всплеснула руками я. «Ты отвез, потратил время, бензин. Олег вообще такую мощную работу провел. Не знаю, как бы я без него и справилась бы». «Ничего вы не должны», — тотчас подтвердил Олег. «Но как так?» — вытаращилась я. «Так не бывает в жизни. Я Игорю долг вернул», — ответил Олег, — «так что все к нему. Мне вы ничего не должны». «Игорь», — развернулась я к парню, — «мне вы тоже ничего не должны», — ответил Игорь. «Считайте, что это я вам долг вернул». «Какой еще долг?» — я уже начала аж заикаться. «Вы, считай, предотвратили мою женитьбу на Рыке», — сказал Игорь. «Я же чуть не вляпался. Даже не представляю, если бы у нас дети пошли, общее имущество, а потом разводиться с ней, делить все. Так что мы квиты». «Вот спасибо», — обрадовалась я. «А мы с Игорем когда-нибудь к вам в гости в село на шашлыки приедем», — рассмеялся Олег. «Так что обустраивайтесь поскорей». Когда машина отъехала, я вошла в подъезд и, не дожидаясь лифта, резво взбежала по ступенькам. «Сейчас деда Василия обрадую, вот он счастлив будет». Витая в мечтах, я чуть не наткнулась на человека. «Вы, глава 16, и вечный бой. «Покой нам только снится сквозь кровь и пыль, тра-та-та-та», всплыли в голове знакомые строчки. Но внешне виду я не подала и даже улыбнулась, невзирая на дикую усталость, вымоталась. Однако, «Любовь Васильевна, извините за поздний визит, но нам нужно таки поговорить», сказал Всеволод. «Да-да, это был именно он», терпеливо дожидался меня на лестничной площадке. «Конечно, Всеволод Спиридонович», кивнула я и, не удержавшись, поинтересовалась. «Давно меня ждете?» «Изрядно», не стал кривить душой старейшина. Я отперла дверь своим ключом и взмахнула рукой в приглашающем жесте. «Прошу». Дома были все в полном составе. Дед Василий смотрел футбол по телевизору в детской, Ричард чинил велосипед в коридоре, а Анжелика сидела в моей комнате за столом, делая вид, что готовится к экзаменам, а на самом деле опять мечтала. «Проходите на кухню», предложила я, видя, что все комнаты заняты, «поговорим спокойно, заодно и чаю попьем». Всеволод кивнул и прошел на кухню, а я, за ним, в душе мечтая, чтобы Анжелика вымыла посуду и вытерла стол, и там оказалось чисто, а то неудобно же будет. Кстати, молодец, не подвела. Всеволод умастился за стол, а я бухнула чайник с водой на плиту и принялась выставлять на стол розеточки с вареньем, конфетницей и печенье. «Любовь Васильевна», остановил меня Всеволод, «давайте сначала поговорим. Чай попить мы всегда успеем». «Да, вы правы», кивнула я и уселась напротив него, чувствуя, как гудят натруженные за день ноги. «Ну, прежде всего, я хочу похвалить вас за доклад», начал старейшина, и я, сама, не зная почему, неожиданно от этой похвалы зарделась. «Спасибо», сказала я смущенно. «Грамотный, яркий, хорошо составленный», не унимался Всеволод. Я молчала, уши мои пылали. «Я своим ребятам сказал скелет доклада перенять и свои выступления также делать», поощрительно улыбнулся мне старейшина. Я улыбнулась и развела руками, мол, я не против, пусть делают. Но мы отвлеклись от главной темы, вернул разговор в конструктивное русло Всеволод, а я в душе усмехнулась, начал хвалить, значит, сейчас будет кнут. Но виду, естественно, не подала, продолжая кивать с видом исполнительного китайского болванчика. Возвращаясь к тому разговору, я изобразила вопрос. «Я о письме», уточнил Всеволод, и я кивнула. Он вздохнул и посмотрел на меня хронически усталым взглядом. «Любовь Васильевна, пообещайте, нет, поклянитесь, что то, что я вам сейчас расскажу, останется между нами и не выйдет за пределы этой кухни». «Одну секунду», сказала я и выглянула с кухни. Мои так и сидели, каждый в своей комнате. Даже Ричард бросил полуразобранный велосипед и сейчас сидел рядом с дедом Василием и смотрел новости о футболе. Анжелика тоже была на месте. «Теперь можно говорить», сказала я и плотно прикрыла дверь на кухню. «Поклянитесь», напомнил Всеволод. «Клянусь», немного растерянно, «это от неожиданности», сказала я. «В общем, это непростое письмо», тяжко выдохнул Всеволод. «Не спрашивайте, какими путями оно появилось. Скажу так, мне оно досталось от предыдущего старейшины, но я не знаю, просто не могу понять, откуда Ростиславу о нем известно. Может быть, от того предыдущего старейшины», предположила я. «Вряд ли», покачал головой Всеволод, «он умер еще до того, как Ростислава привели к нам». «Ну, может, они до этого общались», высказала еще одну версию я, «или у них были общие знакомые, которые знали о письме, это вполне может быть, и этого человека нужно выявить», нахмурился Всеволод. «Причем обязательно». Я не знала, что отвечать, и просто молча смотрела на старейшину. Не дождавшись от меня реакции, он сказал: «И я очень надеюсь, что вы мне поможете». «Я?» – удивилась я. «Да, вы. Почему я?» «Да потому что Ростислав вам доверяет». «С чего вы взяли?» – удивилась я. «Он считает, что ловко меня использует». «Я, между прочим, именно поэтому к вам и подошла. Терпеть не могу, когда кто-то считает себя самым умным и пытается мной манипулировать. А во-вторых, он действует подло, а я подлость не терплю». «Ну, вот видите», – кивнул старейшина, «какие бы ни были мотивы у Ростислава, но он несет угрозу для нашей конфессии. Поэтому нужно понять, кто дал ему эту информацию, и не допустить ее распространения. Я извиняюсь, но что же такого в том письме?» Наконец, перешла к главному вопросу я. «Ох, как мне не хочется вам рассказывать, вы даже не представляете», вздохнул Всеволод. «А как я смогу вам помочь, если совершенно не понимаю, о чем идет речь?» Парировала я. «Ладно, слушайте», Всеволод нахмурился и уставился тяжелым взглядом на свои руки, которые он сложил перед собой на столе. Так он смотрел долго, наверное, минуты полторы. Пауза затягивалась. Я сидела, почти не дыша. Внутренне ощущала, что надвигается что-то такое, что обратного пути отыграть все назад не будет. Наконец, видимо, окончательно приняв решение, Всеволод вздохнул и поднял на меня уставшие глаза. Это подлинное письмо президента свидетелей Джозефа Рутерфорда к Адольфу Гитлеру с заверениями поддержки и лояльности делу национал-социализма. Капец, не удержалась я от восклицания. Всеволод чуть скривился, но делать замечания не стал, Натомис продолжил. К предыдущему старейшине это письмо попало в войну. Он тогда был простым солдатом и разбирал архивные материалы штаба. Это письмо было помечено, как ненужное, поэтому он забрал его себе на память. Зато потом, когда понял истинный смысл этого письма, и что, хрипло прошептала я, именно благодаря ему он смог построить свою карьеру. Воцарилось ошеломленное молчание. Я сидела и пыталась привести мысли в кучку. Всеволод сидел с напряженным лицом, он словно переживал внутри какую-то борьбу. Наконец, когда пауза затянулась настолько, что дальше молчать уже было просто невежливо, я сказала, а зачем вы его храните? Оно, наша гарантия, просто ответил Всеволод. Пояснять не стал, но я и так поняла. Между разными конфессиями тоже существует борьба и подковерные интриги, вздохнул он. Это письмо гарантирует нам место в первых рядах. Понятно, протянула я. Ну, раз понятно, давайте думать, что будем делать с Ростиславом, предложил Всеволод. Погодите, торопливо спросила я. «Еще один вопрос. Ну давайте», – неохотно сказал Всеволод. «А почему вы храните такое письмо в книге у себя дома?» – спросила я. «Любой может проникнуть к вам в библиотеку и украсть. Вон меня Ростислав попросил. Та же Марина регулярно ходит к вам в библиотеку и берет книги, может случайно найти и посмотреть». При упоминании Марины Всеволод как-то странно на меня посмотрел. Опять возникла пауза. Наконец, он откашлялся и слегка смущенно сказал. «Насчет Марины, это не то». «О чем вы подумали? А откуда вы знаете, о чем я подумала?» «Знаю», — крякнул старейшина и добавил, «у вас на лице написано». Я посмотрела на него с как можно более демонстративным скепсисом на лице, но ничего не сказала. «У меня есть жена», — ошарашил Всеволод, официальная, «но она ушла в монастырь». Увидев мой недоумевающий взгляд, Всеволод пояснил, «в православный женский монастырь, но мы официально не разводились». «А в монастырь разве берут замужних женщин?» Удивилась я. «Я слышала, что монахини, невесты Христовой, они должны быть не замужем. Хотя могу и ошибаться. Анна работает при монастыре, она в послушании. Постриг не брала», — коротко ответил он и перевел тему. «Видно, что это ему было не очень приятно, поэтому Марина — просто соратница, не больше. Я никогда не стану нарушать Божьи заповеди». «Ага», — кивнула я и поторопилась перевести тему разговора. «Так, а почему вы письмо не храните в банке? Там же депозитную ячейку снять можно». «Сперва хранил», — признался Всеволод, «но после того, что недавно произошло с вкладами граждан, когда все сгорело, банки — очень ненадежная вещь. Это стало опасно. Нет гарантии, что тот банк, где я храню документы, за ночь не обанкротится, или на него не нападут бандиты. И вот утром я приду за документами, а они все, тю-тю». «Понятно?» — кивнула я. «А насчет того, что кто-то может найти письмо, так я вам скажу, что в этой книге находится грубая подделка». «А во», — удивилась я, — «а Ростислав, выходит, не знает?» «Выходит, что да», — усмехнулся Всеволод. «А оригинал где? Зачем вам оригинал?» — прищурился Всеволод. «Мне он незачем», — пожала плечами я. «Но если вы храните оригинал в соседней книге, уже в зеленой, а не бордовой обложке, то боюсь, что рано или поздно Ростислав, или еще кто-то, туда доберется. Не беспокойтесь, письмо в надежном месте. Оно даже не в Калинове, если вы об этом». «Ну, тогда ладно», кивнула я, «а это письмо, ну, которое поддельное, оно копия того?» «Нет», хмыкнул Всеволод, «это отрывок из поэмы Гейны». «Но он же поймет», нахмурилась я. «Кто?» «Ростислав», усмехнулся Всеволод, «там, кроме непомерных амбиций и жажды славы, больше ничего нету. Нельзя недооценивать врагов», сказала я. «Вы правы», кивнул старейшина и опять спросил, «так что вы предлагаете делать с Ростиславом и письмом?» «Ну», задумалась я, «сначала нужно протянуть время». «Но бесконечно вы его тянуть не сможете», парировал старейшина. «Какое-то время смогу», ответила я, «скажу, что книг много, рядом со мной постоянно кто-то находится, мол, никак не удается стащить книгу». «Книгу?» Ну да, думаю, о книге сказать ему нужно. Мол, книгу видела. Украсть пока не могу. Красть грех, вздохнул старейшина. Согласна, сказал я, и очень прискорбно, что на грех меня подбивает один из руководителей конфессии. Иуда тоже долгое время был среди учеников Христа. В общем, давайте конкретизируем наш план, предложила я буду тянуть время, как можно дольше. Затем, когда Ростислава начнет нервничать и торопить, я украду поддельное письмо и передам его Ростиславу, а вы в этот момент застукаете его. Надо думать, видно было, что Всеволоду не хочется огласки, да, пока тянем время. План, походу, доработаем. Мы перекинулись еще парой малозначимых фраз, и он ушел. Проводив старейшину, я вернулась на кухню и устало плюхнулась за стол. Ох и вымоталась я сегодня. Кстати, чаю старейшина так и не попил. Я отставила полную чашку остывшего чая в сторону и задумалась. Мой личный план понемногу начинает притворяться в жизнь. Во-первых, я добилась признания в секте. Пусть оно хоть и небольшое, но есть. Недаром старейшина отметил мой доклад. Теперь результат нужно закрепить. Придется еще что-то выдумать. Или еще один доклад задвинуть. Или какое-то мероприятие провести. И желательно что-то креативное, чтобы понравилось и запомнилось. Во-вторых, я сделала важную вещь, попалась на глаза местному руководству, причем имею некий кредит доверия. Да, у меня был выбор, принять сторону Ростислава или Всеволода. Проще было бы Ростислава, но сама не знаю почему, но я ему не доверяю. Вот подсознательно, интуитивно не доверяю, и все, скользкий он какой-то. Я машинально поставила чашку в мойку и бухнула на плиту чайник. Пусть греется. Мысли заскользили дальше. А вот Всеволод, старая гвардия, почти мой ровесник. С ним мне просто общаться, и я примерно понимаю его мышление. Более того, нужно честно признаться самой себе, Всеволод уже руководитель этой конфессии. А вот Ростислав, темная лошадка. Делать ставки на непонятное дело, глупо. Потому что даже если получилось бы убрать Всеволода, то еще не ясно, устроит ли кандидатура Ростислава руководителей сверху, или же у них свои люди на это место есть. И очень не хочется начинать все с нуля. Время у меня не резиновое, да и моему бедному Пашечке там плохо. Додумать мысль мне не дали. Распахнулась дверь. Ну что, доча, как твои дела? На кухню зашел дед Василий и умостился на место, где перед ним сидел Всеволод. Чай будешь? Спросила я. Мне бы молочка, вздохнул Любашин отец, но магазинное не люблю, а домашнего все равно здесь нету. Значит, давай налью чай, подытожила я и подошла к плите, где закипал чайник. А, давай, согласился он. Я налила и поставила перед ним чашку с чаем, пододвинула сахарницу. В Дрозды ездила? Тихо спросил он, насыпая сахар. Да, ответила я. И как там оно? Есть две новости, сказала я, плохая и хорошая. С какой начинать? Давай с хорошей сначала. Василий Харитонович размешал сахар, вытащил ложечку и аккуратно пристроил ее на блюдце, так, чтобы ни одна капелька от чая не попали на светлую клеенчатую скатерть. Удалось договориться с новым владельцем дома, и он согласился вернуть дом обратно. Да ты что, от такой радости рука у старика дрогнула, и он расплескал чай по столу. Я подхватилась за тяпкой, старик охнул. Ничего страшного, я все вытру, успокоила я его, протирая стол. Так что у тебя есть пару дней, чтобы собраться. Скоро будешь дома. Ох, Любашечка, аж прослезился старик, я уже и не чаял. Ну, видишь, все, считай, как хорошо и закончилось, подбодрила я его. А плохая новость какая? Вспомнил Любашин отец и настороженно посмотрел на меня. Новый собственник там перестановки сделал, осторожно начал я. Какие перестановки? Брови старика поползли вверх. Не очень хорошие, развела руками я и вздохнула, но ничего не поделаешь. Они были в своем праве. Что? Что случилось? Продолжал волноваться Любашин отец. Да не волнуйся ты так, я уже и сама была не рада, что затронула эту тему. Но, с другой стороны, лучше сразу подготовить, а то там, на месте, старика и инфаркт хватить может. Рассказывай, потребовал дед. Да что рассказывать, дипломатично постаралась смягчить я. Они там двор немного перекопали и некоторые кусты, и деревья убрали. А-а-а, рассмеялся старик, вот ерунда-то. Я уж было подумал, что дом снесли. Нет, дом на месте, успокоила его я, а вот обе яблони. Как обе яблони, аж подскочил дед Василий и опять расплескал остатки чая. И Антоновку, подтвердила я. Ах ты ж боже ж мой, пригорюнился старик, Это же такая хорошая яблонька была. Я же эти яблочки и в бочке квасил, и с капустой, и так на компоты да на варенье всякие. Ну ничего страшного, попыталась успокоить старика я, зато будет повод омолодить сад. Сад, дед сразу вычленил основное. Сад, говоришь, а что еще в саду вырубили? Да потом приедешь и сам посмотришь, попыталась выкрутиться я. Говори, велел Василий Харитонович, мне, пока не поздно, нужно будет сходить на рынок, саженцы посмотреть. Ну, малину еще, осторожно начал я, и смородину и крыжовник тоже. Ай-яй-яй, покачал головой дед и растерянно посмотрел на меня. И чем же им моя смородина и малина не угодили? Да они там котлован вырыли, ляпнула я, и сразу пожалела. Дед принялся причитать и расстраиваться, а я торопливо начала перемывать посуду, чтобы не отвечать. Но отвечать все же пришлось. И что, там ничего-ничего совсем не осталось? С волнением спросил он. Да почему ничего? Я поставила тарелку в сушку и посмотрела на старика. Небольшие изменения, да, есть. Но нужно воспринимать это с пониманием. Ты продал им дом. Вот они и переделывали все на свой вкус. Сейчас ты вернешься и все обратно поправишь. Вон Ричард тебе поможет. А если какая работа сложная, ты говори, наймем работников. Справимся. Главное, дом вернем. Да, деточка, ты права, со вздохом кивнул Любашин отец. Главное, что дом вернем. Старый я стал, дурак дураком. Кстати, вспомнила я и, чтобы отвлечь мысли старика от самоуничижения, спросила, а куда ты деньги положил? Принеси, пересчитаем. Завтра отдать нужно. Сейчас, сказал Любашин отец и торопливо вышел из кухни. А я принялась вытирать стол. Я как раз складывала салфетки, когда открылась дверь на кухню и на пороге застыл Любашин отец. Он был сам не свой. Губы у него тряслись. Что случилось? Испугалась я. Денег нету, потерянно произнес старик. Глава 17. Что значит нету? Я даже не поняла сначала, что стряслось. Я положил их в свою сумку. Полез туда, а там, нету, дрожащим голосом ответил Василий Харитонович. С ума сойти, ахнула я. Противно закололо сердце, отдавая в левой руке. Пойдем посмотрим. Я первая направилась в детскую комнату, где Любашин отец обитал с Ричардом. Старик посеменил за мной, тяжко вздыхая. Показывай, велела я. Он вытащил из-под кровати раскрытую сумку и принялся суетливо вываливать вещи прямо на пол. Действительно, денег не было. Так, сегодня ты куда ходил? Спросила я. Сначала в магазин за хлебом, начал перечислять тот, потом во дворе был, поговорил с Михалычем, он обещал грузило для удочки сделать, потом еще в магазин сходил в хлебный. Зачем два раза? Удивилась я. Потому что серый хлеб был вчерашний, а продавщица сказала, что привезут после обеда свежий. Так я и сходил заново. Мне не трудно. Понятно, вздохнула я и спросила, а кто дома был? Дети были, начал старик, но осекся, ты же не думаешь, что это они? Нет, не они, они такие хорошие ребятишки. Сейчас разберемся с ребятишками, угрожающе сказала я и крикнула на всю квартиру. Ричард, Анжелика, идите сюда, быстро. Послышался топот и в комнату вбежал Ричард. Следом за ним появилась и Анжелика. Прекрасно, все в сборе, констатировала я и грозно сказала, кто взял деньги. Повисла пауза, дети переглянулись. «Я жду», — рыкнула я, — «лучше сразу признайтесь, иначе будут проблемы. Это деньги, которые нужно завтра отдать людям за дом деда Василия». Дети опять переглянулись. Не выдержав, Анжелика прыснула. Ричард крепился, крепился, но тоже засмеялся. «Я что-то не то сказала?» — удивилась я. «Да нет же», — хихикнула Анжелика. «Просто дед Василий так боялся за деньги, что перепрятал их, а потом забыл». Они опять засмеялись. Старик стоял весь красный. «Куда перепрятал?» – строго спросила я. «В шкаф», – сказала Анжелика и открыла дверцу шкафа. Я видела, что дед Василий что-то там в шкафу делает, а потом искала старые треники, хотела шорты обрезать и случайно нашла деньги. Вот они. Я вытащила замотанные в газету пачки денег из шкафа, села на кровати и принялась пересчитывать. «Слава богу, все на месте». «Спасибо, Анжелика», — сказала я, — «хорошо, что нашлись, спасибо за помощь, можете идти заниматься своими делами». Дети разошлись. Порадовало то, что они не обиделись за недоверие. Один лишь дед стоял, весь багровый, так, что я даже испугалась, что у него сейчас инсульт будет. «Не расстраивайся», — примирительно сказала я тоже часто забываю. «Вон помаду куда-то положила и уже вторую неделю найти не могу. Как я мог?» покачал головой старик, чуть не плача, и на детей подумали. В жизни бывает и не такое, успокоительно сказала я, главное, что деньги есть и дом мы завтра вернем. Ты бы вместо того, чтобы расстраиваться, еще раз посмотрел, может забылчиво, ведь, так я думаю, ты из села в город уже не скоро приедешь. Наконец, этот длиннющий день закончился, и я принялась укладываться спать. Неужели я часть проблем решила, причем непростую часть, или это просто повезло, как же оно все меня достало? Просто хочется тупо сидеть на даче, среди цветов в тени яблонь на кресле качалки и вязать внукам шарфики. А я вынуждена заниматься не пойми, чем. Я вздохнула, укрылась одеялом и повернулась на бочок, уютно завернувшись, словно в гнездышко. Но не успела я даже закрыть глаза, как обозвалась Анжелика. «Тетя Люба», — шепотом сказала она, — «ты чего не спишь? Поздно уже. Спросить хочу». «Ну, спрашивай, если до завтра не терпит». «Тетя Люба, а ты и вправду могла подумать, что я или Ричард можем украсть у деда деньги?» Дрожащим, полным обиды голосом спросила она. Я сперва даже не нашлась, что и ответить. Вспомнила, как Ричард без спроса брал деньги на игровые автоматы и как пришлось с бандитами все это потом разруливать. И вот что ей ответить, но ответить я не успела, когда Анжелика опять начала говорить. «Это ты из-за того раза, когда Ричард в игровые автоматы играл, на нас подумала?» «Да», я засопела, судорожно подбирая ответ. «Ты не думай, тетя Люба, мы не такие», выпалила она и ойкнула, что повысила голос. «Тише ты, всех разбудишь», шикнула на нее я. «Понимаешь, тогда Ричард брал деньги, потому что мы здесь были как собаки приблудные», вздохнула она. «Отец нас привез и бросил. Мамка вообще укатила в Америку, а тебе на нас чихать было. А теперь все изменилось», хрипло шептала Анжелика. «Теперь у нас своя семья, но я и дед Василий вам не родные. Ты знаешь, у нас есть родные, мама и отец, а вы не родные. Но на самом деле ты и дед Василий, родные, а мама и отец, нет». Она умолкла, я тоже молчала. «Что тут скажешь? Так что мы бы сами у себя никогда не стали ничего брать», внезапно продолжила Анжелика, хоть я уже решила, что она уснула. «Это хорошо», тихо сказала я, «хорошо, что у нас семья и вы тоже так считаете. Еще бы Белка здесь была», вздохнула Анжелика. «Скоро будет», пообещала я, «сейчас с домом деда решим, его туда, в Дрозды, с Ричардом отправим. Потом ты поступишь и тоже к нему едешь, а я как раз смогу в Нефтеюганск за Белкой смотаться. Я с тобой», категорически сказала Анжелика. «Дорого, в такую даль», ответила я, «да и за дедом контроль нужен, сама же видишь, забывает. На тебя вся надежда, так что спи, все будет хорошо. Тем более я планирую за Белкой не сама ехать, а с сектантами этими. А они захотят, надо сделать так, чтобы захотели», ответила я, «а это ой, как непросто. Но об этом мы подумаем завтра, так что спи давай». Анжелика повозилась, умащиваясь поудобнее и уже буквально через минуту засопела. Я же, так как она, не могла, хоть и была уставшая, как собака, а сон вылетел. Теперь до утра глаз не сомкну, а завтра буду, как вареный кабачок. Я покрутилась на постели, но сон все равно не шел. Тогда я стала думать, все равно раз не сплю. Итак, на пути моего движения к цели, я пока что использую единственный инструмент, эту секту, или конфессию, как они себя называют. Да какая разница, секта, конфессия, церковь, мне без разницы. На данный момент мне удалось заинтересовать руководство, оппозицию и общую массу прихожан. Начнем с прихожан. Первый мой доклад получился удачным, и я этим привлекла людей. Но интерес нужно регулярно подпитывать, а то быстро погаснет. Для этого надо воспользоваться инструментами из моего времени. Зачем изобретать велосипед, если все это уже неоднократно отработано и эффективность доказана? Итак, что я сейчас должна в этом направлении предпринять? Ну, во-первых, продолжить выступать с докладами, причем это должны быть не просто выступления, а я должна, как говорится, создать мощный утешительный нарратив, то есть в своих докладах рассказывать какие-то убедительные истории, которые будут призывать к духовному возрождению и моральному очищению. Другими словами, создавать контраст между текущими проблемами людей и просветленным будущим. По сути, в секте это и делается, но там так много малопонятного словоблудия, что не всегда эти слова падают на души людей. Нужно правильно отработать это и использовать. Это очень мощный ресурс, если все сделать правильно. Дальше. Провести пару мероприятий, где будет усилено чувство единения и общих целей. Кстати, цели тоже нужно прописать. Я сейчас не очень представляла, как я это проверну, но главное – начать. В принципе, все эти собрания с общими молитвами отчасти решают эту проблему, но проходят они одинаково и скучновато. Вот отсюда и буду отталкиваться. Надо взбодрить это болотце. В-третьих, хорошо было бы забабахать какую-то программу для бедных, больных или обездоленных. Причем это должна быть очень легкая в исполнении практическая работа, от которой у людей будет радость. Тут тоже надо хорошо подумать. И главное, нужен некий внешний и внутренний враг, против которого все смогут объединиться и дать отпор. Это сильно должно сплотить, так что грех не воспользоваться. В общем, нужно стать неким героем из народа, личная история успеха которого вдохновит и сподвигнет других повторить. А с успехом у меня пока так себе. Наполовину отвоеванный дом деда Василия – это такая мелочь. Значит, нужно эту историю рисовать. Ведь недаром тот же Сальвадор Дали, который сам по себе был талантливейшим художником, тем не менее постоянно подпитывал интерес эксцентричными выходками. То черепами носорогов украсит дорожку к своему дому, то оденется чудно, то идет к галерее, разбрасывая в толпу жемчуг, пусть искусственный, но все же и лепестки роз. Вряд ли, если я стану метать перед сектантами бисер в буквальном смысле этого слова, то они это оценят, но выдать нечто эдакое можно и нужно. Очертив примерный круг вопросов с паствой секты, мои мысли перескочили на руководство. Всеволод очень во мне заинтересован, даже не только с этим письмом, как с возможностью поймать на горячем Ростислава. Мне это как бы и не надо, так как даже если он уберет Ростислава, то в секте останутся его соратники-товарищи, которые могут мне отомстить. Всеволод хитрый, понимает это и хочет моими руками сделать ВС. Мне пока деваться некогда. Это был единственный шанс сблизиться со старейшиной. А сейчас, пока я ему нужна, он будет меня приближать, и нужно этим пользоваться. А вот Ростислав, это проблема. Мне срочно нужно с ним встретиться и натравить его на Всеволода. Желательно, с какой-нибудь претензией. Пускай грызутся, а я в это время буду окучивать их паству, а потом спихну обоих и стану лидером. Но тут еще вопрос. Нужно ли мне это? Однозначно рулить в секте мне неинтересно, да и времени нет, да и вряд ли женщину допустит. Но вот стать негласным лидером, серым кардиналом, это другое дело. Дальше. Мне нужна команда. Я уже тут почти третий месяц, а, кроме Галины, явно неравнодушного ко мне Григория и испытывающего острое чувство вины Алексея Петровича, больше и нет никого. Есть еще Игорь и Олег, но они не мой ресурс. Сейчас вот решили помочь, завтра могут отвернуться. Они не друзья, и даже не товарищи. Просто это был некий благотворительный жест с их стороны. Поэтому на них особо рассчитывать не стоит. Таким образом, команды на сегодня у меня нет. А ведь минимальная команда должна, кроме юриста, включать еще и специалиста по экономическим вопросам, по международным отношениям, переводчика, социолога, пиарщика, журналиста. Это как минимум. Я уже не беру представителей всяких силовых структур. И где их набрать? Ну, юрист у меня знакомый есть, Олег. И он уже показал себя молодцом. Теперь нужно придумать что-то, что сблизит нас. А что может способствовать сближению молодого делового парня с перспективами и собственным бизнесом и престарелую тетку с кучей проблем? Ничего. Но других юристов я не знаю. Поэтому здесь тоже нужно думать. Но додумать мысли я не успела, так как Морфей поглотил мое сознание. Машина чихнула в последний раз, обдав нас выхлопами бензина и укатила прочь. Но на смену запаху бензина пришли нежные ароматы чистого воздуха и свободы, такие, которые бывают только где-нибудь в глубинке, на природе. Ну все, заходим. Радостно велела я, вдохнув полной грудью, и первая вошла в распахнутую калитку. Дети, смеясь, поскакали за мной, таща узлы и сумки. Неожиданно оказалось так много всего, что нужно было перевезти в деревню. Хорошо, на работе получилось выписать машину в счет зарплаты, поэтому я уж собрала и сплавила на село и старую одежду, и кое-какую посуду, и остальное барахло, даже ненужную этажерку и два стула. А дед Василий еще и саженцев прикупил. Любашин отец вошел следом. Он тащил какой-то баул. Я развернулась и обеспокоенно посмотрела на него, как он будет реагировать на все эти ямы и отсутствие яблонь. Хорошо, что я предусмотрительно корвалола и валерьянки взяла, но ничего, обошлось. Ну что скажешь, спросила я его, пока дети носились с проверкой по двору и вокруг дома. «Да ничего», — оглянулся старик, — «я думал, будет хуже. Но вон та яма мне и самому пригодится. Я давно хотел сортир поближе перенести, а теперь копать не надо будет, а вторую засыплю». «Тоже верно», — кивнула я и добавила, — «ты бы и насчет первой ямы не спешил. Время терпит, подумай. Может, на то место какой сарай перенести, или докопать и подвал сделать?» «Подумаю», — кивнул старик и вдруг добавил, — «а ты перепутала, Любка. Мою Антоновку они как раз и не тронули, только две папировки срубили. Так что живем?» Я удовлетворенно вздохнула, вот и хорошо. Мы весь день приводили дом в порядок. Я взяла один отгул, плюс выходные. Но, боюсь, за 3 дня мы не управимся. В воскресенье нам с Анжеликой уезжать в город. И до этого времени нужно навести тут хоть какой-то порядок. А то с деда и Ричарда толку особого не будет. Уж это я точно знаю. Тетя Люба, куда можно воду вылить? На порог дома вышла Анжелика с тазом грязной воды. Мыла пол в доме. Да вон под тот куст, махнула рукой я, глядя, с каким энтузиазмом дети помогают. Пока мы с Анжеликой приводили дом в порядок и готовили обед, Любашин отец с Ричардом занялись срочной посадкой саженцев. «Внученька, ты лучше нам сюда вылей», — крикнул дед Василий, показывая на свежепосаженное деревце. «Так она мыльная же, деда Вася», — сказала Анжелика. «Дык хозяйственное мыло, оно же хорошо, от ли защита будет», — возразил он. Дальше я слушать не стала и вернулась в дом. «На обед у нас сегодня будет борщ с пампушками. Скажу честно, пампушек я настряпала еще дома, а вот борщ решила готовить тут. Вести кастрюлю борща по тряской дороге я не рискнула. После удачной сделки, когда мы вернули деньги этому человеку, выслушали от него много возмущений, но тут я его понимаю, мы принялись собираться. К моему удивлению, сборы растянулись на 2 дня, зато все документы на дом были оформлены правильно, Олег подтвердил, в этот раз я оформила дом в 2 равные доли между дедом Василием и собой. Мне дом без надобности, я старика не обижу, зато буду спокойно спать, уверенная, что больше никаких афер не будет. Документы, кстати, я деду на руки не отдала, заказала фотокопии, в следующий раз привезу, а оригиналы спрятала. Все больше и больше встает вопрос об аренде депозитной ячейки в банке. Но вот только в это время хранить что-то в банках чревато.